По случаю 67-летия со дня кончины героини антияпонской войны Ким Чин Сук 21 сентября российский интернет-журнал «Рим Чичи» поместил статью о ее заботе по созданию мундира курсантов Мангиндейского революционного училища. Недавно Бразильский центр по изучению идей Чичи выставил на своем сайте статью, посвященную бессмертным заслугам Ким Чин Сук в основании журнала «Женщина Кореи».